Гаага, 1882, среда, утром. Дорогой Тео, вместе с этим письмом ты получишь и первую пробу – литографию землекопа и литографию за кофе. Мне бы очень хотелось услыхать как можно скорее, какое впечатление они на тебя произвели. Я собираюсь их еще отретушировать на камне и хотел бы знать о них твое мнение. Рисунки были лучше. Особенно старался я над землекопом. При переносе его на камень и при печатании пропали, однако, разные вещи. Тем не менее, я считаю, что в этой печати есть нечто свежее и непринужденное, что меня примиряет несколько с утерей кое-каких вещей, которые были в рисунке. Рисунки были сделаны только литографским мелом, но глубокие места усилены автографическими чернилами. И вот камень принял только часть чернил. И неизвестно в точности, в чем тут дело. Скорее всего, в воде, которой я их покрыл. Во всяком случае, я заметил, что там, где камень принял чернила, получился глубокий черный тон, с которым впоследствии я еще думаю попытать счастье. Когда у печатника будет время, мы хотим при печатании положить еще тон сверху. Кроме того, испробуем разные сорта бумаги и различные краски. Надеюсь, эти два камня после ретуширования их прямо с этюдов, которые у меня еще целы и которые сделаны непосредственно с модели, станут еще лучше. Наконец-то и я дожил до того, что у меня был художник, а именно Ван дер Вилле, заговоривший со мной на улице и зашедший ко мне. Надеюсь, что он тоже испробует этот литографский способ. Мне хотелось бы, чтобы он сделал в этом виде два плуга по написанным им этюдам, утренний и вечерний мотив, а также запряжку с валами в поле.